Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Среди многих скорбей, среди все более возрастающего зла, мы слышали уже голос ангела рождественской ночи. «Не бойтесь, я возвещаю вам радость, которая будет всем людям». И сегодняшнее наше богослужение удивительным образом соединяет службу святым отцам, которые обыкновенно бывают за неделю до Рождества Христова. И уже праздник самого Рождества, вечернюю, который мы только что отслужили. Господь как бы напоминает нам, что время становится очень быстрым. Все идет так удивительно быстро, что мы можем в одно мгновение переживать то, что должно длиться целую неделю. И в это воскресенье, посвященное святым отцам, читается Евангелие, в котором мы слышим родословную Господа нашего Иисуса Христа. Святая Церковь говорит нам этой родословную, что Христос не явился в мир, как метеор, не было внезапным Его вторжение в историю рода человеческого. В течение всего времени Бог готовил пришествие Спасителя в мир, и в особенности с того дня, когда Он избрал Авраама. И вся история Ветхого Завета, всей святости ветхозаветной устремлена к Рождеству Христову, к встрече с Господом нашим. И мы не можем не заметить одну особенность в этой родословной. Она заканчивается святым праведным Иосифом, который был хранителем девства Пресвятой Девы Марии, с тем, чтобы исполнилось все, предначертанное пророками, чтобы она от Духа Свята родила в мир Спасителя. И таким образом Господь избирает в свою родословную не тех, кто являются непосредственными по человечеству, Его родством, а тех, кого Он Сам избирает родством ближайших ко Пресвятой Деве Марии. Подобно тому, как бывает усыновление чужих детей, так Господь от веков избирает свое родство, своих родителей и ближайшее родство, и все идущее из глубины веков. И мы видим в этой родословной не только праведников великих, но и великих грешников, тех, которые жизнь запятнана позором и падением, и предательством. И однако Господь не стыдится включать их в свою родословную. Мы слышим имена великих святых и Авраама, Исаака, Иакова, и Иезекии, и Осии, и в то же время рядом с ними звучат имена, которые как будто ни о чем нам не говорят. Совершенно безвестные люди, которые не оставили ни кровавого следа в истории, ни особой доброй памяти о себе. Не таких людей большинство, таких имен в этой родословной большинство. То множество, на котором есть единственное упоминание в Священном Писании, это их имена. И это значит, что Господь избирает свою родословную всех, без исключения, по этой линии людей. Он не смотрит ни на знатность, ни на греховность человека, ни на величие его, ни на его убожество. Нет ни одного исключения, ни один человек не исключен из его родословной. Мы все помним, что Господь наш любил называть себя сыном Давидовым, избирая себе в отцы и покровители того человека, который, конечно же, не меньше, чем другие согрешил, но который принес наибольшее покаяние. И в этой родословной Спасителя нашего, от того, что мы не видим в ней только праведных людей, только таких людей, которым мы достойно могли бы поклониться, которые заслуживают всякой чести и уважения, а есть и другие люди, есть во всем этом для нас надежда. Представьте, что были бы только великие праведники в этой родословной. тогда мы должны были бы неизбежно сказать, что нам там нет места, что мы оказываемся отверженными из родословной Спасителя. И если посмотреть на наше родословное древо, если есть такие люди, которые хранят его, оно даже вообще как будто бы и не существует у большинства из нас. Но если бы возможно было бы увидеть каждому из нас свое родословное древо, то мы бы увидели, что оно несравненно более искривленное, изуродованное, чем то, что у самого Спасителя. И мы бы, конечно, должны были бы сказать, что его родословное к нам не относится, его приход в мир не имеет к нам отношения. Его человечество не наше, его жизнь не наша жизнь. Но в том-то и чудо, и милость Божия, что это не так. И самое потрясающее в этой родословной, может быть, не то, что были такие великие праведники у Господа в его родословной, а что в ней были такие грешники. Это значит, что наша родословная в этом смысле точно такая же, как у самого Господа нашего Иисуса Христа. Он никого не отвергает, он берет на себя грехи всех своих предков, точно так же, как всех своих потомков. И мы более любимы Богом, чем мы грешны. Вот о чем возвещает родословное Спасителя и праздник Рождества Христова. Святая Церковь призывает нас читать и снова перечитывать эту родословную и вглядываться в истории этих мужчин и женщин, святых и грешных, и находить в них собственную нашу жизнь. Это история усыновления всего рода человеческого, история прощения. Праздновать Рождество Христово значит узнавать, что мы любимы Богом, что мы им прощены, что мы свои Богу. Это значит встречать того, кого никакой грех никогда не испугает, и кого никакой человек не заставит отвергнуть себя, и никакой грешник не приведет в отчаяние, потому что наш Господь всегда, Спаситель, нам родился. Он всегда готов спасти нас от самых страшных грехов и от самых безнадежных ситуаций. В этой родословной тайна нашей веры. Господь, придя в наш мир, взял на Себя судьбу всех людей, грехи всех людей, жизнь и смерть всех людей. Слава Господу нашему за Его родословную, за то, что Он восхотел принять, как Своих отцов и матерей, и братьев и сестер, всех людей. И сейчас, когда мы воспоем тропарь и кандак праздника и поклонимся впервые вертепу, в котором возлежит Богомладенец Иисус, задумаемся об этом непостижимом даре Его родства с нами. Мы шли к этому празднику вместе со всем человечеством, должны были идти вместе с волхвами, ведомые звездой, которая различима была только для видящих духовно. И дорога наша приводит теперь к Господу Иисусу Христу, родшемуся на земле, нашего ради спасения. И она пойдет дальше, к Кане Галилейской, ко кресту Господню, к Его воскресению. Как это может быть, что мы можем стоять рядом с Богом нашим и прикасаться к Нему, как к беззащитному младенцу, лежащему в яслях. После всего, что Господь совершил для нас, мы призываемся услышать, наконец, то слово, которое Он сказал, видя множество людей, собравшихся послушать Его. «Кто отец мой, кто брат мой?» И кто сестра моя, исполняющий заповеди мои, слушающий волю Отца Небесного, говорит Господь, глядя на всех людей. Тот мне и брат, и сестра, и мать. Аминь.